А зачем он предупреждает ее, когда задерживается? Боится застать у нее другого мужчину? Но это уже настоящая паранойя. И самое грустное, Александра прекрасно сознавала, что это паранойя, однако ничего не могла с собой поделать. Хуже всего то, что ей нравилось спать с ним. Понравилось с самого начала, и с тех пор нравилось все больше и больше. Это было совсем не так, как с Андреем, которому она верила себя на всю оставшуюся жизнь и должна была быть довольна всем, что бы он ни сделал. А с Филиппом все было проще, ярче, естественнее. Как будто он брал ее с собой в волшебную страну, окруженную великой пустыней и кругосветными горами. В этой стране не было никого, кроме них двоих. Не было проблем. Не было неразрешимых вопросов и чудовищных ответов. В этой волшебной стране она была нужна. Там она оправдывала любые, даже самые смелые ожидания. Там она была свободна, легкомысленна и ни за что не отвечала. За все отвечал Филипп. К этой стране было очень легко привыкнуть, и поэтому Александра всякий раз боялась предлагаемого путешествия. А вдруг в следующий раз он не захочет взять ее с собой? Или она ему наскучит? И что будет с ней потом, когда он уедет, если она к тому времени приживется в волшебной стране настолько, что не сможет без нее обойтись? Скорее всего, он сам не придавал никакого значения их отношениям и был бы очень удивлен, если бы узнал, какие нагромождения Александра возвела вокруг такой простой житейской вещи, как секс. Вода в ванной перестала течь, и Александра, повыше натянув одеяло, заставила себя думать о другом. Звонок Светы Морозовой разрушил хрупкое равновесие, которое она так старательно выверяла в последние недели. Неужели она сможет вернуться на работу хотя бы временно? Неужели кто-то вспомнил о ней, когда понадобилось доделать Ванин фильм, а вдруг сложится так, что она и дальше будет заниматься любимым делом? Александра снова и снова вспоминала телефонный разговор, старательно ища подвох, и не находила его. Вроде бы его и не было. Правда, что-то смутно тревожило ее, какая-то мысль билась в подсознании. Но она никак не могла ухватить ее. Раньше, когда был Андрюха, можно было бы посоветоваться с ним, а сейчас посоветоваться не с кем. Ладка, конечно, скажет вперед и с песней, ей все равно, лишь бы деньги платили. Маша в их работе ничего не понимает. В глубине души Александра знала, что согласится. А вдруг это и есть тот шанс, которого она ждала, о котором грезила по ночам, страстно мечтая совершить что-нибудь невиданное, огромное, потрясающее воображение. Не упускать же такую возможность. Хотя то неуловимо тревожное, что было в разговоре, по-прежнему смущало ее. Может, все дело в расходившихся нервах? Скорее всего, так. И все же она продолжала сосредоточенно перебирать все детали разговора, и когда Филипп вышел из ванной и упал животом на одеяло, она пристально смотрела в стену, и лицо у нее было бледным от напряжения. Филипп с трудом втиснул свою побитую во всех империалистических войнах девятку в крошечный кусочек свободного пространства у какого-то ярко освещенного магазина. В магазин и из магазина валом валил народ, и это позволяло надеяться, что здесь можно купить все необходимое, не тратя время на бесконечные заезды в муниципальные булочные и молочные. Внутри магазина было все по-европейски. Из дивной красоты витрин лился неземной матовый свет, сыры были круглыми и желтыми, как и полагается сырам, куски мяса сочными и аппетитными, фрукты жизнерадостными и глянцевыми, как на рекламной картинке. Пирожное в легкомысленных кружевных салфеточках хотелось немедленно съесть, а потом еще облизать пальцы. Усмехаясь, Филипп покатил свою тележку между рядами, высматривая знакомые коробки и банки. Наверное, ему придется все-таки взять продукты на себя. 3 дня он ждал, что Алекс возьмет оставленные им деньги, но они так и продолжали лежать на пианино. Очевидно, эта сумасшедшая решила, что он сказал, в субботу они поедут на базар, а значит, до субботы Она не должна до них дотрагиваться.